Царства Араратские. Арарат означает «гора схождения», а горы Араратские названы в Библии как место, где остановился Ноев ковчег, Бытие 8.4. Вполне логично считать горы Араратские колыбелью послепотопного человечества. Там Ной построил жертвенник и принес благодарственную жертву Богу. Там он получил от Бога обещание, что второй раз потопа не будет. Там Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. Там обнаружилось, что хотя воды потопа уничтожили нечестивых, нечестие сохранилось в умах и в сердцах Ноевых сыновей и вскоре проявило себя в поведении Хама, младшего сына Ноева, Бытие 9, 20-27. Там Ной благословил Сима и Иафета и пророчески возвестил об их будущем. На этом обрываются библейские сведения об Арарате. Следующее упоминание об Арарате имеем в 4 книге Царств, 19 глава, 37 стих, и у пророка Исаии, 37 глава, 26 стих, где говорится, что Адрамелех и Шарецер убили своего отца, ассирийского царя Синахирима, и убежали в землю Араратскую. Это заставляет думать, что между Ассирией и землею Араратской существовала вражда, и провинившиеся в Ассирии находили убежище в земле Араратской. В прошлом столетии откопали развалины ассирийских городов Хорсабада и Ниневии, и в них нашли библиотеку и архивы ассирийских царей. Часть ассирийских записей переведена на английский язык и напечатано в большой книге «Древние ближневосточные тексты». Английское сокращенное название «Анет». Оттуда берем некоторые выдержки. Ассирийский царь Фиглафиласар I написал: «Я имел три похода в землю Наире. Распространенное царство Наире я покорил от Туме до Дайаени и даже так далеко, как до Пайтери и Хабхи. Я заставил 30 царей страны Наире пасть к моим ногам, и я взял у них заложников. Дань с них я взял лошадьми, приученными к упряжи. Я наложил на них постоянную дань и дари». Анет, страница 275. Под страною Наире понимают Урарту или царство Араратские. Шалманасар III хвалился: «Я Шалманасар, покоритель от моря в стране Наире и моря в стране Замуа, которая ближе к Ассирии, до Великого моря Аморейского». Анет, страница 277. Одни ученые думают, что упомянутые три моря относятся к морям Черному, Каспийскому и Средиземному. Другие же думают, что под упомянутыми морями нужно понимать озера Сиван, Ван и Урмию. Во всяком случае, Шалманасар покорял царство, находившееся вокруг Араратских гор, которые позже стали известны под общим названием Урарту, что созвучно с библейским Арарат. Далее Шалманасар хвалится: «Я завоевал 100 городов Араму, разрушил их, развалил стены и сжег огнем. Главным городом народа Араму был Апаразу, находившийся близ озера Ван». Опустошения, какие произвел Шалманасар, не подавили, а возбудили дух народа. Нашелся человек, известный историком под именем Сардури I, ставший основателем династии, которая управляла царством Урарту около 250 лет. Что Наире и Урарту – два названия для одной и той же страны, это подтверждается надписью, высеченной на камне крепости Ван. В этой надписи Сардури I величает себя великим царем, царем Вселенной, царем Наире. Тут он подражал царям ассирийским, да и надпись сделана на ассирийском языке. А потомки Сардури I оставили надписи на урарском языке, родственном хурицкому или хорейскому. О хореях, если Господь позволит, будет приготовлена отдельная беседа. Здесь лишь отметим, что из кое-где сохранившейся надписи и записи известно, что верования народов Урарту были близки к верованиям хореев. Главный бог хореев, Тешуа, соответствовал урартскому второстепенному богу Тейшева, а хорейский бог солнца Шимеги соответствовал урартскому богу Шиуни. Ученые находят и указывают и на другие сходства. С возникновением сильного царства Урарту главным богом стал Халди, бог небес и войны, а его священный город Ардини, Мусасар, сделался столичным. При Сардуре I и его преемниках Минуа, Аргишты I и Сардаре II владычество Урарту укреплялось и расширялось как на юг, в северную Месопотамию и Сирию, так и на север до озер Чар-Дыр и Сиван. Строились крепости, улучшалось земледелие и также садоводство. Ассирийский царь Фиглафиласар III и его сын Саргон II значительно уменьшили и ослабили царство Урарту, но оно продолжало держаться. Здесь добывалось железо и продавалось не только соседним народам, но и далеким грекам. Царство Урарту упоминается в летописи вавилонского царя Навополасара, который в союзе с медийским царем Циаксаром разрушил Ассирийскую империю и ее столицу Ниневию. Принимало ли в этом участие царство Урарту, неизвестно. Зато пророк Иеремия 51:27 предсказал, что царства Араратские в союзе с царями Мидии разрушат Вавилонскую империю, что и случилось под руководством Кира, царя Мидо-Персидского. Где-то при последних царях Ассирии, из Фригии в Малой Азии, переселенцы, известные теперь под названием армяне, направились в царство Араратские и слились с местным населением. Неизвестно, по большинству ли переселенцев или по их господствующему положению, соседи всю страну стали называть Арменией, и как таковая упоминается в пехистунской надписи персидского царя Дария I Великого. Это царство, расположенное на южном склоне Кавказских гор, простиралось на запад до Таврских гор и Малой Азии, на востоке граничило с Персией, а на юге с Месопотамией. Самым выдающимся царем Армении был Тигран I Великий. Он удачно воевал с Парфией и Мидией. Цари Азербайджана, Гордиены, Адиабены и Осраены покорились ему. Тоже сделали кавказские цари Иберии и Албании. В 83 году до Рождества Христова сирийцы, утомленные господством селевкидов, предложили Тиграну царскую корону. Он принял и присвоил себе титул «Царь царей». В 78 годах вновь занял Каппадокию, на границе Армении с Месопотамией построил себе новую столицу – Тиграно-Керта, куда переселил жителей из 12 греческих городов в Каппадокии, Киликии и Сирии, и где собрал свои богатства. Когда в Иерусалиме распространился слух, что Тигран I, осаждавший Птолемаиду, намерен пойти на Иудею, царица Александра из Иерусалима послала к нему почетных послов и большие дары. Тигран принял это благосклонно и обещал не трогать ее. Но не успел он овладеть Птолемаидой, как получил известие, что римляне под начальством Лукула завоевывают города Армении. Тигран поспешил защищать своих. Началась война с римлянами, И в конце Тигран признал их власть над собою, а они значительно уменьшили его владение. Дальнейшая история Армении – это история борьбы за независимость. В апокрифических деяниях апостола Фадея написано, что этот апостол проповедовал Евангелие евреям, грекам, сирийцам и армянам. Более точно известно, что христианство утвердилось в Армении в IV веке служением Григория Просветителя. Перевод Библии на армянский язык делали Сахак Великий, Месроп и его ученики. Перевод был закончен в 410 году и считается одним из лучших, напечатан в Амстердаме в 1666 году. Гора Арарат и в наше время привлекает внимание библейских исследователей, но Турция, в границах которой находится теперь эта гора, не разрешает производить на ней поиски остатков Ноева ковчега. Современные армяне считают себя потомками Хайка, сына Фагармы, упомянутого в Бытие 10 глава и 3 стих, и называют себя Хаями, а свою страну Хаястаном, который разделен между Персией, Ираном, Турцией и Советским Союзом. Аминь.